Глава 21. Альфа задумчиво смотрел в окно, подперев голову рукой и опершись на локоть. Время шло, а решения проблемы у нас не было. «Успокойся и подумай», — вдруг произнес волк. «Может, где-то еще хранились отвары? Ведьмы делают заначки на крайний случай. Или у кого-то есть этот отвар? Ты ведь не единственная ведьма земли в городе. Пока мы всех обзвоним, противоядие уже не понадобится. И что теперь? Будем сидеть и ждать, когда...» Мужчина встрепенулся. «Даже думать об этом не хочу». «Белладонна в красной книге», — фыркнула я. «И где он только ее достал?» И понимание пришло как-то само собой. Я медленно обернулась и пересчитала затычки для флаконов. 163. Одной не хватало. Гришин воспользовался моим арсеналом. Этот яд приготовила я собственными руками пару лет назад. Любознательная была, хотела изучить все травы. Особенно меня интересовали опасные растения. И вот чем все обернулось. «Роза, ты чего?» Марат коснулся моей ладони, привлекая внимание. «Знаешь, как я познакомилась с Маришей?» — ухмыльнулась я, вспоминая тот вечер. «Гриша натравил ее мужа моим ядом. Ведьмы сами пришли ко мне. Обзвонили всех сильных ведьм земли и наткнулись на меня. Тогда я сама отдала флакон, но теперь это уже наглость». «Что значит «сама отдала»?» Вот тут-то я поняла, что опять сболтнула лишнего. Он угрожал мне. Это была чистая правда. В тот день я впервые познакомилась с настоящей черной магией. Еще никогда мне не было так страшно. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. Я изначально сделала неправильный выбор. Схватилась руками за голову. Не нужно было восстанавливать магию. Не говори так. Если бы не возвращение силы, ты бы не переехала в лес и не спасла меня в ту ночь. А как же твой енот? У тебя бы не было пушистого друга, ты бы... Стоп! Дернулась я, чтобы встать. Шкодик, маленький воришка. Попутно набирая номер мужа Дианы, я побежала в спальню. Альфа в душе. Младший вожак на связи. Вместо оборотня трубку взял брат ведьмы. Я сразу узнала его голос. «Солнышко, включи видеосвязь». Убрала телефон от уха. «Шкодик рядом?» Лука оглянулся по сторонам. «Ест. Ой, он просил этого не говорить». Виновато опустил глаза мальчик. «А сестра с вами?» «Позови енота к телефону. Мне нужно кое-что узнать. Скорее». А сама в это время рылась в шкафу и переворачивала ящики. Всего за пару секунд навела здесь беспорядок, не хуже того, что устраивал сам полосатик. «Да?» Енот спрятал печенье. «Роза, это ты?» «Где твой тайник?» «Тайник?» — насупился Шкодик. «А зачем тебе?» «Нужна маленькая коробочка. Помнишь, из золота?» — затараторила я. «Алиса привезла мне с моря набор духов, а я поменяла вкладку и положила туда 5 самых сильных ядов с противоядиями. Хотела собрать коллекцию. Так где она?» «Это моя прелесть!» — возмутился енот. «Не отдам!» Обыск шкафа, комодов, кровати и других полок ничего не дали. «Лука, солнышко, закрой ушки!» Сделала максимально грозный вид. «И я случайно приняла один из них. Противоядия нет. Если ты не скажешь, где хранишь добычу, можешь попрощаться со мной прямо сейчас». «Говори, болван!» — вмешался Кукман, летая за моей спиной. «Хозяйке плохо, а ты в игры играешь!» «Под половицей». «Какой именно?» «Сбоку от шкафа». Шкодик сделал виноватый, но очень милый вид. На него сложно долго злиться. Тем более, что я схитрила и обманула его. Думала, ворон выдаст меня, но хранитель оказался умнее, чем я думала. «Сколько тут всего?» — прошептал Альфа. «Где он только это взял?» И выудил из тайника монету. «Это же моя, счастливая!» Папа подарил мне ее на выпускной. Сказал, что монета принесет мне целое состояние. Коллекционная, между прочим. «Обычная монета», — фыркнула я. «Никакой магии». «А удачу принесла», — насупился волк. «Филиалы моего банка есть по всей стране». «Но дело не в монете», — продолжала разбирать тайник. «Нашла!» Аккуратным, осторожным движением отодвинула засов на коробочке и открыла ее. За эти несколько секунд я успела помолиться всем предкам. «Какие маленькие!» — улыбнулся Марат. «Похоже на пробники духов. Ну, знаешь, которые открываешь и палочкой мажешь запястье. Как же они назывались?» «Фиолка. Да, это они. Отрезала кончики, поменяла содержимое». Ухмыльнулась я. «Это самые сильные яды, что вообще доступны. Беладонна в их числе». Из груди вырвался вздох облегчения. Все содержимое на месте, включая противоядие от беладонны. Закрыв золотую коробочку, я спрятала ее в карман и вытолкала мужчину из дома. Мы и так потеряли слишком много времени, чтобы еще разглагольствовать здесь. Как раз нам начала названивать Мариша. Оборотни помогли ей уложить ведьм на кровати. Оказалось, у Дианы тоже температура — бред. Всю дорогу до стаи я была на связи, подсказывала, как облегчить их состояние. Даже каждые 5 минут успокаивала ее, уверяя, что мы вот-вот будем на месте. К тому моменту, когда я приехала, ситуация значительно ухудшилась. Стихия ведьм начала выходить из-под контроля, растрачивая остатки сил и энергии. «Этого хватит?» — голос Мариши дрожал. «Так мало! Открой рот!» Пока Таня успела одуматься, я капнула ей на язык противоядие. Одна капля на всякий случай. Следующей в очереди была Диана. По комнате летали расчески, косметика с тумбочки, одежда из шкафа, даже фен чуть не прилетел мне в голову. Сама ведьма воздуха воспарила над кроватью так высоко, что оборотни втроем не могли ее спустить. Чуть ли не силой пытались притянуть ее к кровати. На несколько секунд это удалось. Пара капель на язык, и ведьма снова воспарила. Агата была самым сложным пациентом. На нее я выделила оставшуюся половину флакона с противоядием. Рыжая возгоралась каждую минуту, отчего ее одежда и постель подпалились. Стоило огню показаться, как Мариша безжалостно обливала ведьму водой из ведра. Оборотни бегали в ванную комнату и обратно, без остановки. Свою стихию, в отличие от огненной, она контролировала. Ведьма воды не позволяла своей стихии устроить потоп в доме. Хоть что-то было под контролем. Как быстро подействует? Марат коснулся лба сначала одной, а затем и другой ведьмы. «От пары минут до нескольких часов», — вздохнула я. «Звонили их мужьям?» Мариша кивнула. «Они уже едут». Очередная посиделка закончилась неприятностями. Вздохнул волк. «Нельзя вам вместе собираться». «Это даже можно объяснить логически», — нервно рассмеялась я. «Гришин хочет ослабить вас через нас. Оборотень, лишаясь пары, становится уязвимым. Ликвидировать всех ведьм сразу очень удобно. Так мы не сможем помочь друг другу». Ведьма воды ахнула. «Роза, ты ведь тоже сделала глоток!» «Не переживай, ни один яд меня не убьет», — улыбнулась я. «Плохо будет, но к предкам не отправлюсь. Помнишь тот случай с обвалом? Ворон дал мне 3 несовместимых травы, и ничего, живая. Черная магия подкосила меня куда сильнее». Диана первой пришла в себя. Мы поняли это, когда все летающие предметы в комнате упали нам на головы. Сама ведьма опустилась на кровать и оглянулась по сторонам, будто не понимая, где находится. Ей потребовалось еще несколько минут, чтобы заговорить. «Как она? Хуже, чем ты». Лишь спустя час, когда приехал муж Агаты, ведьма перестала окутывать себя пламенем. Температура не спадала, пришлось прибегнуть еще к нескольким травам для усиления эффекта. «Теперь я должна тебе». Насупилась рыжая. «Не люблю быть в должниках. Свернувшись покошачье и поджав под себя босые ноги, Агата тихо лежала на постели. Бледная, мокрая с головы до пят, практически без энергии. Она даже подняться с постели не смогла. Да и никто и не просил ее подрываться и бросаться в бой против Гришина. Разобраться с ним стоило, но пару дней мужчина в состоянии подождать. «Будем считать это платой за доверие. Раздражаешь!» — фыркнула рыжая и прикрыла глаза. «Так холодно! И я видела прабабку. Рано тебе к предкам!» Мариша достала из шкафа свои сухие чистые вещи и передала их мужу подруге. «Вы можете возвращаться домой», — улыбнулась она. «Если что понадобится, я вам позвоню». Марат взял меня за руку и, ни слова не говоря, только хмурясь, попытался вывести меня из комнаты. «Не знаю, что между вами произошло», — вдруг окликнула нас Мариша. «Но вы хорошая пара. Ваша связь до сих пор сильна. Стоит хотя бы попытаться найти общий язык». Я и забыла, что наш эмпат видит нити, соединяющие истинные пары. Только как увидеть то, чего нет? Черная магия ведь спала, разве нет? Марат заметил разницу в запахе, значит, эти нити должны были пропасть? Или это остаточная привязанность Альфы ко мне? Что ж, рано или поздно она сойдет на нет. От одной только мысли, что мы не сможем быть вместе, мне становится грустно. День назад я думала, что смирилась с этим фактом. Как оказалось, чувство сложнее.